Через 2 недели он собирался уйти в армию, и поэтому тратил свои деньги так, будто собрался расправиться с ними полностью к концу этих 2 недель. Я вспомнил о веселой и беззаботной жизни молодых пилотов «Камикадзе», погибших совсем недавно. Этот несчастный парень будет жестоко разочарован, если ему каким-то образом удастся выжить после 1 недели в армии. Следующим в очереди на полет был фермер-великан, который держал в руках пластиковую сумку, наполненную до краев конфетами. «Эй, Дик!» — обратился он ко мне, прочтя мое имя на ободке кабины. «Сколько ты возьмешь с меня за то, чтобы пролететь над моей фермой так, чтобы я мог высыпать это своим детишкам?» До нее 9 миль на север. Она находится в районе 81-й станции. Но это нужно будет пролететь 18 миль. Будет стоить $15. Это, конечно, очень большая цена, но, видишь ли, когда мы вылетаем за пределы этой местности, вполне подходящая цена по рукам. Мои дети сойдут с ума, когда увидят, что их папаша летает в небе на аэроплане. Через 5 минут мы оставили позади Кахокию и урчали над мягко вздымающимися холмами и приветливыми полями к югу от реки Демой. Он указывал путь, пока мы не приблизились к белому фермерскому дому в полумиле от дороги. Мы пошли на снижение и покружили над домом. На звук урагана из дома выбежали его жена и дети. Он изо всей силы махал им, а они отвечали ему с земли, размахивая обеими руками. «Лети прямо над ними!» — крикнул мне фермер, показывая сумку с конфетами, чтобы я понял, зачем это нужно. Биплан снизился до высоты 50 футов и зашел на круг как раз над небольшой толпой на земле. Его руки заработали, и конфеты полетели вниз. Дети, как мангусты, бросились в рассыпную, молниеносно поднимая их с земли, то и дело вскакивая, чтобы помахать еще раз своему папе. Мы сделали еще 2 круга, и мужчина дал сигнал, что можно возвращаться. Мне никогда не приходилось летать с более удовлетворенным пассажиром. Он улыбался, как Санта-Клаус, летящий посреди лета по небу в своих красно-желтых санях. Он прилетел и улетел, как и обещал. Хорошенькие маленькие дети были бесконечно счастливы. Вот и сказочке конец. Но когда мы вернулись, для саней уже собралось много работы. Один пожилой скептик решил все же прокатиться, но предупредил меня. «Только без всяких этих ваших выкрутасов. Ясно? Чтобы наверху все было гладко и красиво». Полет действительно получился гладким и красивым, пока не пришло время снижаться для посадки. Тут моему пассажиру вдруг пришло в голову начать отчаянно размахивать руками и дико визжать. Я кивнул и улыбнулся, сосредоточивая внимание на посадке, не расслышав ни одного его слова до тех пор, пока мы не остановились вдоль дороги. «В чем было дело?» — спросил я. «У вас в полете были какие-то неприятности? Что вы мне хотели сказать?» «Ох!» — сказал он с улыбкой человека, которому удалось провести саму смерть. «Когда мы снижались там, после последнего разворота, ох, я увидел, что мы заходим на посадку в самый центр пруда, и поэтому завопил: «Выравнивай, парень, выравнивай!» И вы выровнялись как раз вовремя». День был очень жарким, и мотор не останавливался ни на минуту. Когда самолет приземлялся, целая толпа ребятишек устраивалась освежиться в потоке воздуха за хвостом биплана. Они плескались в воздушной реке, как молодая форель, разбегаясь со счастливыми улыбками на лицах каждый раз, когда я нажимал на газ, чтобы вырулить на взлетную полосу. Оказываясь в толпе пассажиров, я поднимал вверх свои защитные очки и расслаблялся на ветру, который обдувал кабину. Однажды, когда я приземлился, Стью разговаривал с 2 репортерами. Их интересовали мы и наш аэроплан. Они задавали вопросы и щелкали фотоаппаратом. «Большое спасибо», — сказали они, уходя, — «сегодня в 10:20 о вас будет передача». После обеда мы все катали и катали пассажиров, однако помнили, что это наш второй день в Кахокии, и пришло время подумать о том, куда лететь дальше. Меня прельщают две возможности — остаться здесь и заработать деньги, или же полететь дальше и заработать еще больше денег, — сказал Стью. Давай переночуем здесь, а завтра поутру двинемся дальше. Ненавижу оставлять злачное место. Но мы же всегда можем сюда вернуться, правда? Мы лежали в теплой полуденной тени крыла, пытаясь спастись от жары прохладной дреме. С неба донесся еле различимый звук. «Аэроплан», — сказал Стю. «Вон, смотри». «Он тебе не кажется знакомым?» Я посмотрел. Высоко в небе кружил желтый кап. Очевидно, пилот разглядывал что-то на земле. Затем аэроплан немножко сбавил высоту, сделал петлю и бочку. Это был тот же самый кап, который летал в составе пятерки лучших американских пилотов на смотре в прерии Душин. «Это же Дик Уиллетс!» — воскликнул я. «Это... но как он узнал?» «Конечно, это он!» Через несколько минут кап уже катил по траве и остановился возле нас. Какой приятный вид! Дик был высоким и спокойным человеком, и к тому же очень опытным пилотом, который своим неожиданным появлением напомнил нам, как одиноко путешествовать на одном аэроплане. «Приветствую! Так я и знал, что где-то встречусь с вами на своем пути. Но как ты нашел нас? Позвонил Бет, что ли? Как тебе это удалось? Сам не знаю, просто подумал, что вы, наверное, где-то здесь», — ответил Дик, развалившись в своей кабине и неторопливо покуривая трубку. «Это первое место, куда я полетел вас искать, честное слово». «Ха, просто фантастика! Да, а как у вас здесь идут дела? Катальщики?» Дик остался с нами и после обеда тоже летал с пассажирами раз в 5. У меня появилась возможность остаться на земле и послушать, что говорят люди после полета. Я убедился, что все они, оказавшись снова на земле, склонны верить в то, что пилот, с которым они летали, — это лучший пилот в мире. «Что вы чувствовали, когда он садился?» — спрашивал один из них. «Я вообще не заметил того момента, когда колеса коснулись земли. Он сел так мягко, что я мог слышать, как под нами появилась посадочная полоса, но не почувствовал этого. Знаешь, я ему очень сильно доверяю. Что ты думаешь о своем пилоте, Идали?» — спросил жену фермер в рабочем комбинезоне после того, как она полетала с Диком. «Все было так интересно и красиво», — ответила она, — «думаю, что он хороший пилот. Около 5 часов я заметил, что горючего у меня не хватит для того, чтобы при такой интенсивности полетов дотянуть до заката. И в то же время оказалось, что ключи от единственной бензозаправки в городе были у человека, который уехал». «Я слетаю в Кеокук, Ричард», — сказал я, — «а ты продолжай радовать наших пассажиров. Летай с ними». «Давай», — ответил он. Через 20 минут я с разочарованием взирал на Кеокукский аэропорт. Здесь была бетонная взлетная полоса, везде виднелись новые постройки. Садиться на такую твердую поверхность означало полностью сточить о бетон хвостовой костыль, а для того, чтобы долететь до следующего аэропорта, у меня явно не хватит горючего. Но к западу от поля остался небольшой клочок травы, и мы приземлились там. Для того, чтобы подъехать к заправочной станции, нужно было пересечь бетонную взлетную полосу, где вдоль края проходила глубокая грязная канавка, над которой возвышался 5-дюймовый край бетона. Я проехал туда-сюда вдоль взлетной полосы, выбрал самый чистый участок канавки и попытался прямо заехать на него. Не получилось.